Глава 19. Утренний лес. «Вставай, комар! Тебе пора на дежурство!» Разбудил меня тот же самый лысый паренек, что и вчера утром. Я широко зевнул, окончательно просыпаясь, и осмотрелся. В комнате и за окном было темно. Артур, Денис и Имран еще спали. Насколько я видел вчера в расписании дежурств, у Имрана сегодня снова было патрулирование на 8-й заставе в 3-ю смену, как у нас троих вчера. Иришку я также видел в списках, хотя в какое-то другое время и на дальней заставе Восточного болота. А вот Артура и Дениса в списке патрульных я не заметил. Судя по всему, этим двоим моим соседям по комнате полагалось весь день корпеть над какими-то секретными проектами в лаборатории на Прометее. Быстро умывшись и приведя себя в порядок, я поспешил на свое рабочее место в кукурузине. Мышцы ныли и отзывались болью на каждое резкое движение. Сказывались вчерашние нагрузки. Мне даже пришлось сделать остановку на крутой винтовой лестнице и, усевшись на ступеньку, массировать болезненно сведенную судорогой левую голень. Только этого не хватало. Спазм вскоре прошел, но последние несколько этажей я преодолел, стиснув зубы и подволакивая ногу. Наконец-то 14-й этаж. Я вытер со лба проступивший пот. Хорошо бы Иван Лазовский не ошибся, когда уверял меня, что вскоре организм привыкнет к такому интенсивному режиму и повышенным нагрузкам. Оставалось надеяться, что мое болезненное состояние не передастся в игровой мир, и мне не придется там хромать весь день. Но вроде связь была односторонней, и события в виртуальности отражались на нашем реальном мире, а не наоборот. Итак, снова вирт-капсула и погружение в игру, искажающую реальность. Известность повышена до 8. Рост сразу на 2 единицы? Видимо, это стало следствием вчерашнего объявления о рекорде фракции. Другого объяснения я не находил. Возник я, как и ожидалось, на центральной базе фракции в той самой точке, которую установил для возрождения. Хромоты не было, и это хорошо. Но вот полоска прогресса после смерти предсказуемо обнулилась. Так что чувствовал я себя весьма неуютно. Нужно было срочно заняться чем-нибудь полезным в плане прокачки, чтобы хотя бы на волосок заполнить шкалу прогресса. Я тут же активировал пиктограмму сканирования и получил на своей мини-карте кучу откликов и меток. Сооружения, ограды, сложенные ящики, линии дорог, деревья, какие-то доступные для сбора предметы, живые игроки. С ростом уровня навыка результаты сканирования становились все более детализированными и точными. Я видел некоторые предметы и людей даже за непрозрачными стенками, да и радиус обнаружения заметно вырос. К тому же на мини-карте метки игроков-союзников со вчерашнего вечера стали сопровождаться краткой информацией. Имя, класс, уровень персонажа. Удобно. Кстати, я увидел на карте, что завхоз Василиади уже находился в игре, несмотря на столь ранний час. Помнится, он предлагал мне зайти к нему за более точным и убойным оружием, как только я подниму ружье, хотя бы до 20 уровня. У моего комара был уже 21 уровень этого навыка, так что самое время было наведаться к завхозу. Самым трудным оказалось убедить невыспавшегося и раздраженного Василиади, что я не прикалываюсь над ним и действительно всего за сутки прокачал навык ружья до уровня 20+. Показать ему свои навыки я не мог, так что пришлось долго убеждать угрюмого и недоверчивого завхоза. Ссылаться на новый рекорд фракции и свой 16-й уровень. Мне кажется, что до конца он мне так и не поверил, но оружие для 20-го уровня навыка все же согласился поискать у себя в загашниках. Отсутствовал Василиади долго, минут 6, и я даже испугался, что придется ехать на патрулирование с тем, что есть при себе. Но вот косматый завхоз вернулся с каким-то свертком. Развернул ткань на столе и продемонстрировал мне достаточно короткую, словно обрез, пневматическую винтовку. «Очень мало у меня неавтоматического оружия под твои требования. Хотя вот нашел один переделанный под реалии игры Матадор. Правда, не новый уже, и приклад не родной. Для первого легиона полгода назад 30 таких винтовок принесли из Реала. И они хорошо себя показали против зверей и небронированных врагов, вроде всяких там леших или кентавров. Проверенная пневматическая винтовка с магазином на 10 пуль. Калибр такой же, 6,35 мм, как у твоей пукалки, но мощность намного выше». Красивое, словно само просящееся в руки оружие. Хотя даже при беглом осмотре я все же сразу заметил следы ремонта. Явно была замена резервуара для сжатого воздуха. Да и видны места склеивания расколовшегося деревянного приклада. «Ангельская пыль» – стандартная PCP-пневматическая винтовка калибра 6,35 мм, модифицированная. Внимание! На оружие установлены следующие модификации. Плюс 20% на стильность траектории, плюс 3% вероятность нанесения критических повреждений, плюс 40% наносимых повреждений при критических попаданиях. Внимание! У оружия имеется собственное имя – «Ангельская пыль». Данное ему первым владельцем. Удалить или сменить название невозможно. Требования к характеристикам. Ловкость – 13. Сила – 12. Требования к навыкам. Ружье – 20. Внимание! Оружие было повреждено и восстановлено. Мощность выстрелов снижена на 17%. Меня терзали сомнения по поводу использования восстановленного оружия, и я крутил пневматику в руках, критически рассматривая следы, пусть и достаточно качественного, но все же отнюдь не заводского ремонта. Чувствуя мои сомнения, косматый завхоз продолжал меня уговаривать. «Компоновка был, пап. Затвор, спусковой механизм и все тяжелые элементы перенесены назад для удобства и меньших габаритов. Комар, ты не смотри, что оно не новое и не казистое». Когда-то взрывом винтовку покоцало, но наши умельцы отремонтировали и выпилили новое ложе. Пусть и не такое красивое, как в оригинале было, но тут главное, чтобы оружие стреляло, а с этим проблем как раз нет. С этой пневматической винтовкой сам Лазовский когда-то ходил. А что имя оружию дает? И почему ангельская пыль? Поинтересовался я, уже решив для себя, что возьму эту пневматику, пусть даже она и далеко не новая. Да ничего не дает. Буркнул недовольно Василиади. «Все эти собственные имена для оружия — просто понты. Ну и еще желание выделить свой предмет из дюжины таких же, чтобы не перепутать. А по поводу названия ничего не знаю. Вот у бывшего хозяина и спрашивай. Будешь брать? Только сразу учти. Лучше для 20 уровня у меня на складе все равно ничего нет». Я отдал завхозу свою старую пневматику и взамен ее повесил себе на плечо ангельскую пыль. Полагающийся к ней в комплекте специальный насос и несколько коробок со свинцовыми 6,35-мм пульками я сразу же убрал в инвентарь. «А можно мне еще парочку осколочных гранат?» Полюбопытствовал я и, видя недовольную мину на лице прижимистого хозяйственника, поспешил добавить. «Вчера был момент, что я лишь чудом не попал в плен к темной фракции. И с собой, как назло, не было ничего такого, чтобы гарантированно отправить себя на перерождение и не даться врагу живым. Вот я и подумал про гранаты. И себя убить, и врагов прихватить с собой». «Комар, вот сейчас ты серьезно вырос в моих глазах». Впервые в словах завхоза проскользнули нотки уважения. Василиади снова удалился, но на этот раз почти моментально вернулся. «Держи, тут 4 осколочных РГД-5. Вот к ним запалы. Запалы хорошие, заводские, принесенные из Реала. И еще, поскольку нормальной замены твоему дробовику пока нет, наскреб к нему патронов. В этой коробке 25 штук. Но учти, это действительно последние. Так что попусту не жги. Тут у нас и свинец в дефиците. И капсули нормальных наши производственники еще не научились делать». Я поблагодарил Василиади, и в этот момент возле нас остановился уже хорошо знакомый мне автобусик. Приподнялся брезент, и пулеметчик Кислый из кузова призывно махнул мне рукой. «Комар, давай живее! Нам уже пора отправляться на античный пляж!» Я запрыгнул в автобус, и командир группы закрыл накинутый на кузов брезент. Восьмиколесное чудовище взревело дизелем и рвануло по уже накатанной дороге развозить бойцов на посты. Мне стоило больших трудов не выдать своего недоумения. Неужели меня все-таки отправляют на античный пляж? А как же тогда вчерашние слова дипломата фракции про некое секретное задание? Но стоило автобусику отъехать на пару километров от столицы и въехать в густой, покрытый туманом лес, Кислый попросил Сан Саныча притормозить. «Комар, выпрыгивай! Зачем, не знаю, но мне приказано высадить тебя тут, прямо на развилке. Да и нечего тебе сейчас делать на античном пляже. Там ночью приходила крайне рассерженная кентавриха по имени Филира. Тебя спрашивала и требовала вернуть жемчуг за некачественный товар. Никакой волшебной ночи любви у нее не вышло». «Не на лес?» предположил я с невольной усмешкой. «Хуже. Ты, когда презервативы раздаешь нечеловеческим расам, хотя бы краткий инструктаж к ним давал, что ли? Филира поманила за собой в ночную степь старшего сына, вожака табуна, открыла упаковку и заставила самца кентавра проглотить резинку. Презерватив застрял у того в горле, и похотливый жеребец предсказуемо задохнулся. Скандал был жуткий. Филиру обвинили в отравлении и едва не выгнали из табуна. но она перевела все стрелки на тебя. Мол, человек по имени Комар ее коварно обманул, наплел с три короба и подсунул яд. Так что, мое мнение, лучше тебе пока не появляться на границе с кентаврами. Ах да, чуть не забыл. Просили передать, чтобы ты никуда не сходил с этого места. Это важно для твоей же безопасности. Я не стал задавать вопросов, прекрасно понимая, что едва ли получу на них ответы. Спрыгнув с автобуса прямо в громадную лужу, других вариантов не было. Я чертыхнулся и отошел на обочину к указателю с двумя стрелками. Желтые горы и столица. Третья, гораздо менее наезженная дорога никак не была подписана. Обдав меня сизым дымом, автобус рванул дальше по лесной дороге, оставив меня в одиночестве в утреннем лесу. Прошло минут пять, но ничего не происходило. Разве что постепенно светало, и лес оживал с наступлением утра. Слышалось пение ранних птиц. Какие-то взбалмошные кузнечики, несмотря на туман и сырость, уже пиликали свои трели. Вдалеке изголодавшийся за ночь дятел решил с позаранку начать долбить дырки в трухлявом дереве. Но все эти звуки были далекими. Вокруг меня же словно существовала зона тишины, и это было весьма подозрительно. Успешная проверка на восприятие. Вот оно что. Затаившегося в 10 шагах от меня бойца выдало мимолетное движение. Он на пару сантиметров передвинул неудобно лежащую ногу. Но я уловил краем глаза это легкое перемещение. Сейчас же я повернул к нему лицом и с усмешкой рассматривал заросшим мхом кучу веток. Стрелок-убивашка. Человек. Фракция H3. Разведчик 71 уровня. Знакомое имя. А, точно. Один из проштрафившихся за игру в карты бойцов Первого легиона. И наверняка он тут не один. Как раз перезагрузилось умение сканирования, так что я дал поисковой запрос, акцентируя параметры на нахождение аналогичных подозрительных кочек и кустов, людей в камуфляже. Я так и знал. Вокруг меня в ближайшем лесу обнаружилось еще трое моих союзников по фракции. Все как на подбор высокоуровневые монстры из Первого легиона. Навык сканирования повышен до 21 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 25 уровня. Я опустил на глаз секвизор и уважительно присвистнул. А хорошо экипирована группа Первого легиона. Все бойцы совершенно невидимы в тепловом спектре. Наверняка на каждом надеты такие же регулирующие температуру костюмы, какие я видел у разведчиков темной фракции. Интересно, к чему такие приготовления? Нетрудно было понять, что я работаю тут живцом-приманкой. Вот только кого ловим? Врагов или своих? На второй вариант меня наталкивала вся эта подозрительная таинственность, связанная с моим распределением на патрулирование. Плохо, если своих. И совсем уж плохо, если эти «свои» желали мне зла не по причине своей личной неприязни, а выполняли поручения врага. Понимая ответственность задания, я все же не стал демаскировать своим поведением притаившихся бойцов и даже старательно не смотрел в их сторону. Но время шло, а ничего не происходило. И тут, когда уж я было совсем задубел от утренней сырости и весь исчесался из-за бесчисленных укусов злых лесных комаров, вдали со стороны ведущей к желтым горам дороги послышался какой-то странный шум. Я все же убрался с дороги и залег за поваленным стволом дерева. Зарядил дробовик и заодно сразу ввинтил запалы в гранаты. Снова опустил на глаз эквизор и различил далеко вдали в туманном лесу три приближающихся громадных ярких пятна. Явно это было что-то механическое, а не живое, так как приближение сопровождалось свистом и металлическим лязгом. Подумав, я убрал бесполезный дробовик и взял в руку гранату. «Комар, не дури! Убери гранату, это свои!» Всполошился и сразу же выдал себя стрелок-убивашка, поднимаясь на ноги и отряхивая ветки и мусор с масхалата. «Да? А я-то откуда это должен был знать?» Возмутился я, но гранату все же убрал. «Смотрю, ваша слаженная группа в полном составе сидит в засаде, у всех четверых оружие наготове. Что я должен был подумать?» «Как ты заметил нашу группу? Мы же замаскированы были. Качественная экипировка, прокачанные навыки на скрытность и все такое. И, кстати, откуда ты знаешь, что именно группа?» Удивился и насторожился разведчик. Я усмехнулся, довольный такой реакцией опытного игрока. Похоже, бойцы Первого легиона даже и помыслить не могли, что я все время знал об их существовании. Разведя руки в стороны, я пожал плечами и скорчил виноватую гримасу. «Ну, извини, меня никто не предупреждал, что я не должен вас обнаруживать. А если серьезно, мой персонаж все-таки изыскатель по профессии, ему и положено находить все, что скрыто. Сам посуди, восприятие 22, плюс куча навыков на обнаружение всего и всех. А насчет слаженной группы тоже не секрет. Просто вчера на месте поимки разведгруппы темной фракции я находился недалеко от Герт Тамары, когда она через подзорную трубу застукала вас четверых за игрой в карты. Она при мне перечислила ваши имена и приказала своему помощнику Роману Павловичу включить троих из вас в список штрафников. Вот же сука! Это Нелли Свистунова. Диверсант 69 уровня. Тоже перестала скрываться и встала во весь рост. Так вот из-за кого, оказывается, Тарасов отправил нас вчера на 4-часовой кросс с нагрузкой. Я не стал комментировать резкие слова рассерженной молодой девушки, классную фигурку которой нисколько не портила камуфляжная форма, а симпатичное личико было разукрашено прикольными зелено-черно-желтыми полосками. Мне уже доставало за резкие слова относительно статусных игроков, и тот болезненный урок я усвоил. К тому же из-за поворота дороги выползло бронированное механическое чудо, нечто среднее между грузовиком, бронетранспортером и катером на воздушной подушке. Причем не одно, а целых 3 стальных чудовища. Я не подозревал, что у моей фракции существуют не только собранные на коленке нелепые на вид агрегаты, но и такая очень даже серьезная техника. Листовая броня, толстые каленые смотровые стекла, по 4 сетчато-пружинных колеса с каждой стороны, наверху вращающаяся башенка со скорострельной пушкой, противокумулятивные экраны, контейнеры динамической защиты, а под днищем, судя по всему, располагались мощные антигравы, которые служили как вспомогательные движители и для уменьшения веса многотонной машины. Пересвет. Грузовой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Очень отдаленно в этих бронеавтомобилях угадывалось сходство с автобусиком Сан Саныча. Явно именно он послужил самым первым прототипом, на котором обкатывались технологии. Но угадывалось именно что отдаленно. Передо мной была серьезная техника, причем 3 одинаковых боевых машины, что говорило о налаженном серийном производстве. Да и цифра 8 на головной машине также утверждала, что было выпущено еще минимум 7 таких бронеавтомобилей. Круто! Если, конечно, эта цифра не была вызвана желанием ввести противника в заблуждение относительно мощи фракции H3. Вот первый из пересветов поравнялся со мной и остановился. Открылась боковая дверь в кабине машины, и дипломат нашей фракции, Иван Лазовский, приглашающим жестом поманил меня залезть внутрь. «Давай, комар, запрыгивай! Можно больше не куковать в лесу! Взяли мы уже в желтых горах диверсантов темной фракции, которые на тебя охотились! Автобусик, правда, жалко. Сожгли его враги. Говорят, ремонт уже не подлежит». «Как сожгли?» Я уже ставил ботинок на подножку, собираясь залезть в кабину, но последние слова дипломата меня шокировали, и я остановился. Ведь буквально полчаса назад я ехал в этом самом автобусике вместе с другими бойцами. «Да так и сожгли, из засады. Сан Саныча застрелили и перебили всю группу Кислого. Хотя командир сопротивлялся отчаянно и успел 3 положить из своего пулемета. Но это было ожидаемо, мы предвидели атаку. 2-й легион находился на чеку. Быстро прибыл на место нападения, уничтожил 6 врагов. 2 даже живьем взяли. Так что обменяем их на нужные материалы и построим новый автобус для Сан Саныча. И даже лучше прежнего. Не переживай. Ты же поедешь с нами на базу Гекхо. Купим тебе электронный сканер для изыскателя. Сам Лэнг Радугин одобрил выделение средств. Сказал, что ты заслужил. Так что давай, закрывай дверь, пора ехать. Заодно по дороге поговорим. У тебя наверняка накопилась куча вопросов.